США выступают за применение каких-то моральных санкций за нарушение прав человека, сказал представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи 20 октября. Недавно в Сеул прилетел бывший американский спецдокладчик по вопросу прав человека в Северной Корее в ООН, который заявил, что против Северной Кореи должны применены моральные санкции за нарушение прав человека. К ним можно отнести ограничение северокорейского участия в Олимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях и запрещение его спортивного обмена с зарубежными странами. Его смело можно назвать невеждой и психопатом, который не знает даже, что такое мир, дружба, сплоченность и сотрудничество, представляющие собой Святой Дух Олимпиады, не разбирается в фундаментальных знаниях об общепринятых международных принципах. Во время работы в ООН он вел себя как верный слуга Соединенных Штатов. В его работе не было никакой справедливости. Как попугаи повторяли то, что сопрекали враждебные силы и играли роль ударника в антисеверокорейской кампании вокруг вопроса прав человека. А к этому негодяю присоединился представитель по делам Восточной Азии и Тихого океана Госдепартамента США, который сказал, что этот вопрос должен быть рассмотрен в Организации Объединенных Наций, так как он состоятелен. В последнее время госсекретарь США, его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана, американский представитель в ООН и другие представители американских властей при каждом удобном случае распространяют клеветы на нас по вопросу прав человека и встречаются с так называемыми перевесчиками. А недавно новый спецдокладчик ООН под давлением США представил на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН во время ее работы доклад о правах человека, в котором одни лжи и фабрикации о Корейской Народно-Демократической Республике. Без труда можно понять, в каком жалком положении оказались США, выдающие себя за единственную сверхдержаву в мире, какого безрассудного рубежа достигла их антисеверокорейская враждебная политика. Пусть и рассмотрят такой вопрос в ООН, это нас никак не пугает. Но за все непредсказуемые серьезные последствия понесут полную ответственность США и их приспешники, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.